70-е. Так не бывает. Ты все хорошенько сначала взвесь, засучивая рукава. Ведь жизнь такова, какова она есть, и больше никакова. А. Члены парткома смотрели друг на друга с изумлением, соображая, какой же именно выговор они вкатили Ковригину. «Конечно, с занесением!» — вскочила Метелина. «Я сама слышала!» «Строгий с занесением», — хмуро поправил Палаткин. «А кто вносил предложение?» — сорвался со стула Лялин. «Нас в порошок сотрут». «Я...» — не сразу созналась Ашукина бледнее. «Капитолина Петровна, вы же сказали «строгий с занесением», правда? Я помню, вы именно так и сказали!» — взмолился парторг. «Я...» — замялась она. «Не помню. Кажется, я сказала просто выговор». «Но имели-то в виду с занесением?» Попекян заглянул ей в глаза. Лицо несчастной женщины из бледного сделалось свекольным. «Мало ли кто и что имел в виду. Арина, у нас как в протоколе записано?» Держась за сердце, спросил Шуваев. «Просто выговор», — бодро ответила секретарша. «Давайте исправим», — потребовал Флагелянский. «Человек зарапортовался. Главное — дух, а не буква». «Главное — устав», — поправил секретарь парткома. «Исправлять протокол нельзя», — покачал головой Лялин. «Тогда переголосуем. Можно?» — предложил Дусин. «Нельзя», — буркнул Зыбин. «Я, товарищи, — оживился Палаткин, — раскопал в партархиве любопытный случай. Даже пьесу про это хочу написать». Ленин никак не мог провести через Совнарком один важный декрет. Три раза выступал, трижды ставил на голосование и всякий раз оказывался в меньшинстве. Но ведь Ильич был не только великим стратегом, но и тактиком. Он объявил, что проголодался, и предложил сделать перерыв на обед, а в кремлевской столовой, где, кстати, и вино хорошее подавали, хотя в Петрограде был голод, вождь успел переговорить и выпить с колеблющимися. Потом спели хором «Дубинушку». Нас венчали не в церкви. В итоге с четвертого раза декрет прошел перевесом в один голос. «Будем учиться у Ленина». Закончив эту поучительную историю, Палаткин с отвращением проглотил и запил водой еще одну пилюлю. «Два раза не расстреливают!» — покачал головой Борозда. «А я вот другой случай с Лениным знаю», — задумчиво промолвил Застрехин. «Пошел он зимой на охоту, и попалась ему лиса, красы необыкновенной, рыжая, как морковка на снегу. Ну, лесник из уважения стрелять не стал, выжидал, пока Ильич пальнет. А тот ружье вскинул, прицелился, но курок так и не спустил. Лиса стерва почуяла опасность и сбежала. «Что ж ты, Владимир Ильич, такого зверя прошляпил?» — в сердцах крикнул лесник. «Прости, отец, уж больно хороша была Патрикеевна, жалко мне ее стало». «Ковригин-то тут при чем?» — удивился Ардаматов. «Мех у него хороший, портить жалко», — ответил, закуривая Застрехин. «Надо переголосовать!» — снова потребовал Флагелянский. «Не имеем мы права, товарищи, переголосовывать. Устав не велит. Что сделано, то сделано», — твердо ответил Шуваев. «Вы меня, конечно, граждане, простите. Я не Ленин, но тоже кушать хочу», — послышался окающий говорок. «Мне-то как теперь быть? Идти во свояси или дальше карать станете?» Все оглянулись, у стены стоял и усмехался Ковригин. Про него как-то забыли, а теперь увидели и засмущались. «Ну, ты вот что, Алексей Владимирович...» Засуетился Шуваев. «Ты того, то, как ни крути, выговором мы тебе вдули без занесения, хотя по совести надо было вкатить настоящего строгача с прицепом. Так что скажи спасибо партийной демократии». «Благодарствуйте, други. Пойду я, что ли?» «Да иди уж, черт!» Махнул рукой секретарь парткома. «Если кто оголодал, прошу к моему столу, сижу у камина. К Кремлевских харчей не обещаю, но не обижу. Вы со мной по-хорошему, я отдарюсь. Еще раз поклонившись, Ковригин направился к двери, но прежде него вестовой тенью из парткома выскользнул Сазанович. Заметив это, Шуваев и Лялин переглянулись. Однако в дверях прощенный деревенщик столкнулся с ТТ. К всеобщему удивлению, запыхавшийся Сухонин не отшатнулся от крамольника, не изобразил идейно-нравственное омерзение, а наоборот, дружески обнял классика, похлопал по спине, а потом любовно отстранился, чтобы лучше разглядеть и запомнить дорогие черты. — Ну как ты тут, Алеша? Не замучили тебя вопросами наши архаровцы? Принципиально они у нас просто страх. — Да нормально-то, вроде, — правокал Ковригин. — Потерпи, потерпи. Иначе нельзя время такое. Политическая обстановка в мире хуже некуда. Ты остынь. Горячка в таком деле не годится. Мы сейчас тут еще немножко посоветуемся, и минутка через 10 тебя снова позовем. Не уходи далеко, баламут. — Да я тут рядышком у камина, — озадаченно проговорил Ковригин и скрылся. Сухонин нежно прикрыл за ним дверь, а потом еще и глянул в щелку, ушел ли. Затем ТТ резко повернулся к членам парткома, которые в безмолвном изумлении наблюдали преображение первого секретаря. «Слава Богу, успел! Товарищи, ситуация решительно изменилась!» Начал он с придыханием. «Прошу не перебивать, а внимательно выслушать. Мне был очень важный звонок». «Откуда?» — звонко спросил проснувшийся Гриша Красный. «Из очень высокого кабинета. Конкретнее сказать не могу, не имея права, дал слово». «Если нельзя, значит, нельзя!» — кивнул Ардаматов и указал пальцем направление. — Оттуда. Удивительное дело, если от его ухоженного ногтя провести прямую линию, то она уперлась бы точнёхонько в центральный подъезд КГБ на площади Дзержинского. — Нет, — покачал головой ТТ. — Оттуда? Палаткин ткнул в том же направлении, но чуть правее. Вы можете не верить, но если от его обкусанного ногтя провести строгую линию, то она уперлась бы примехонько в шестой подъезд ЦК КПСС. Да, оттуда. Но конкретнее не могу. Одним словом, товарищи, мы не должны исключать Ковригина из партии. Спохватились! Взвизгнула Метелина. Почему ты, Адор? Они же сами требовали! Ситуация изменилась. Потом объясню. Попросили отложить заседание. На каком основании? — осерчал Палаткин. — Мы все теперь в дурацком положении, — подхватил Флагелянский. — Бардак! — Теории у нас нет, — добавил Выхухолев. — Ну, хоть намекнули, в чем дело? — спросил Дусин. — Слегка. Обещали потом пригласить и подробнейшим образом объяснить. Со значением молвил ТТ. — В любом случае мы не должны принимать сегодня никакого решения. Это приказ. — Поздно пить боржом, — пробормотал Зыбин. — Почему? — Какой боржом? — Что значит поздно? — нахмурился ТТ. — А то и значит. — Поздно, Тодор Тимофеевич, мы все уже решили. Через силу улыбнулся Шуваев. — Что вы мелите, Владимир Иванович, как решили? Когда я вернулся, он был еще здесь. — Тодор, послушай, он был не еще, а уже здесь. Мы его пригласили, чтобы объявить решение. Ты слишком долго консультировался, — объяснил Лялин. — Боже, вы его исключили? — схватился за сердце Сухонин. — Идиоты, а мой голос? — Использовали, как ты и просил, — с усмешкой ответил Шуваев. — В протокол внесли. — Кошмар! «Вычеркните немедленно. Вы хоть понимаете, что натворили? Мне было сказано, вертись как хочешь, но Ковригина трогать нельзя. Ни под каким видом вопрос замять и отложить на неопределенное время. Что неясно?» «Вот мы его и не тронули. Почти. Выговор. Даже без занесения». «Как? Не может быть». Сухонин рухнул на стул и снял толстые очки. Невероятно, но факт. Перевесом в один голос. Скажи спасибо вон ему. Секретарь парткома кивнул на меня. Вы тоже голосовали против? ТТ глянул на меня с близорукой беспомощностью. Да. Почему? Я пожал плечами. Проинтуичил, мальчик, усмехнулся Лялин. Даже я, старый пес, не учуял. Да. Нам всем теперь такое спасибо скажут, что мало не покажется. Вы с ума сошли. Было велено не принимать никаких решений, просто отложить заседание. «Теодор, что значит велено? Кем?» Взорвался Шуваев. «У нас тут не Шарашкина контора, а партком крупнейшей творческой организации. И решаем мы все самостоятельно». «Володя, не горячись», — предостерег Попекян. «Держи себя в руках». «Держу. Если мы ошиблись, нас на бюро поправят». «Но по уставу и без велено. Не холопы. Надо будет, до КПК дойду». «Дойдешь, дойдешь», — зловеще пообещал ТТ. «Если не велено, скажи, кем?» — жестко спросил Палаткин. Шеи всех членов парткома, включая глухого Гришу Красного, выросли вдвое. «Извините, товарищи, перерыв». Встав и нацепив на нос очки, объявил Сухонин. «Пообедайте, а потом мы продолжим заседание». «Николай Георгиевич, Владимир Иванович, пойдемте-ка». Он показал на Ольков. «Я вам кое-что объясню вместо обеда». «Ты, Теодор, пануй у себя в секретариате. Тут партком. В повестке был только один вопрос. Персональное дело коммуниста Ковригина. Мы его рассмотрели и приняли решение. Так что, товарищи, всем спасибо за работу. Заседание закрыто. По домам». «Или по дамам!» Пошутил Борозда и рявкнул в слуховой аппарат соседа. «Как, Григорий Давыдович, по дамам или по домам?» «Меня обещали отвезти», — встрепенулся архаик, — «на казенном автомобиле». «Не волнуйтесь, Григорий Давыдович, отвезут», — успокоила Арина. Трое руководителей торопливо скрылись в алькове. Через несколько минут партком опустел. Первым рванул на волю Флагелянский. За ним последовали Борозда, Дусин и Метелина. Ардаматов повел к машине Гришу Красного, они жили в одном писательском доме в Безбожном переулке. Выхухлев проверил, правильно ли записано в протоколе его точка зрения на классовость в искусстве, и тоже откланялся, сказав, что у него лекция в Литинституте. Тем временем Палаткин попытался дозвониться кому-то по парткомовскому телефону. Зыбин, проходя мимо, тяжело хлопнул меня по плечу, а Капа нагнулась и поцеловала в щеку. От нее пахло аптечным мылом. Застрехин докурил папиросу, выбросил форточку и тоже прошаркал к выходу, шепнув мне на ходу. — Занятный ты парень. Палаткин наконец дозвонился. — Альберт Андреевич, закажи-ка мне пропуск. Надо поговорить. — Да, прямо сейчас. Мы остались с Ариной вдвоем. — Молодец, — сказал он с чувством. — Честно слово, не ожидал от тебя. Думала, ты как все. Я чуть в себя сейчас не влюбилась, но мы с Ником помирились. «Так вот, чего сегодня светишься?» «Ага». «И как это случилось?» «Обхохочешься, сейчас расскажу». Но обхохотаться я не успел, в партком влетел Бутов. «Там?» — спросил он, кивнув на Ольков. «Там». Чекист поманил меня пальцем, я подошел. Он посмотрел мне в глаза, я заметил, что голубая радужная оболочка у него испещрена рыжими искорками, такого же цвета, что и веснушки на его бледно-розовой коже. «Откуда узнал?» «Что? Не прикидывайся». «По голосам информация еще не прошла. Почему проголосовал против? Кто посоветовал?» «Никто. Просто по совести». «По совести? Ну и хитер же ты, Полуяков. Все равно узнаем. Кстати, больше твой макетсон Штирлиц на задание ходить не будет». «Спасибо. А с Гавриловой удалось что-нибудь?» «Я театра не курирую, но информацию довел. А ты готовься». «К чему?» «К проблемам. Не любит у нас тех, кто в уме умеет считать». Он усмехнулся и скрылся в алькове. Через минуту оттуда высунулся Шуваев и, увидев меня, показал большой палец. «Ариш, скажи Алику 4 по 200 коньячку, лимончик и ветчинку». «Может, сразу две бутылки?» — предложила секретарша. «Одурела? Две бутылки в партком». «4 по 200. Поняла?» На горькой тризне пустим мы по кругу печальный кубок вереского меда, — донес из глубины полубас Лялина. — Поняла. Бегу, Владимир Иванович, — закивала Арина. — Ладно, Жор, потом дорасскажу. И умчалась. Я стоял у окна и видел, как Палаткин сел в свой серебристый «Мерседес». Второй такой, поговаривали, в Москве был только у Высоцкого. Долго копался, отключая хитрую сигнализацию, а потом осторожно отчалил от тротуара. —